День выдался ясный, солнечный и по-летнему теплый. По небу плыли редкие белые облака, похожие на большие куски растрепанной ваты. На высоком холме, поросшем кустарником, в наспех вырытом окопе разместился наблюдательный пункт. Внизу, у подножья холма, светло-голубой лентой, местами отливая на солнце серебром, несла свои воды река Оршица, приток Днепра. По обеим берегам, словно охраняя ее, стояли в зеленых шинелях ели-то сосны, а меж ними березы и осины да редкие дубы. А за речкой, в нескольких километрах по прямой, на крутом берегу Днепра, просматривались городские кварталы Орши, купола церквей и трубы фабрик. Железнодорожная станция как на ладони. Хорошо были видны и кирпичное станционное здание с железной крышей, покрашенное в зеленый цвет, и башня водокачки, и круглая крыша депо, и дымы паровозов. А если посмотреть в бинокль, то можно разглядеть и сами паровозы, и железнодорожные составы, забившие пути, и выгрузку танков, орудий, машин и воинских подразделений. «Спешат», – сказал генерал, опуская бинокль. «Сейчас накроем», – ответил ему Флёров и взял трубку полевого телефона, соединяющего с боевым расчетом гаубиц. «Как у вас?» «Готово», – ответил командир орудия. Гаубица расположилась несколько левее за холмом, на опушке леса. Флёров был артиллеристом до мозга костей. Еще недавно, пару лет назад, в войну с Финляндией, когда наше крупное подразделение попало в очень сложный переплет и сомкнулось кольцо окружения, он так умело расположил свою батарею, так организовал огневой налет, что удалось не только продержаться, а добиться победного преимущества. Именно за этот бой у него на груди и засверкал боевой орден. Потом была учеба в артиллерийской академии имени Дзержинского, и прямо из аудитории академии это назначение командиром отдельной батареи неведомого реактивного оружия. Что оно из себя представляло, он понимал лишь головой, мысленно, а вот в действии ни разу его не видел. И потому сейчас, в момент первого залпа, капитан интуитивно доверял привычной гаубице, с помощью которой пристрелочными выстрелами намеревался уточнить прицельные данные для 7 боевых машин. Сами установки располагались сзади и несколько правее, на краю леса и неподалеку от дороги. Сразу после залпа, как строго предписывалось инструкцией, боевые машины должны были моментально покинуть позицию. «Огонь!» – подал команду Флёров к гаубичному расчету, ясно представляя, как там у гаубицы его приказ повторил сержант с пшеничными усами. Гулко ухнул выстрел. На наблюдательном пункте генерал, штабные офицеры, Флёров, Кривошапов прильнули к биноклям. Снаряд разорвался на железнодорожном станционном пути, угодил в товарный вагон. Видна была вспышка взрыва. На станции сразу засуетились немцы. Флёров облегченно вздохнул. Накрыли цель с первого выстрела. Надо спешить, надо опередить немцев. На боевых машинах укреплены привычные артиллерийские прицелы, как и на гаубице. «Дистанция! Прицел!» – выкрикивал Флёров, передавая команду уже на батарею. 7 машин, выкрашенные в защитный цвет, сливались с зеленой травой, с кустарниками, елками и соснами, которые находились позади огневых позиций. Боевые расчеты расчистили сектора для стрельб. Возле каждой машины чуть в стороне лежали накрытые ветвями брезентовые чехлы. Деревянные ящики, в которых хранили ракеты, лежали пустые, сложенные в штабель. А сами РСы застыли на направляющих и тускло поблескивали на солнце. Протерев стекла прицела, наводчики прильнули к окулярам и, выполняя приказы командира, крутили ручки маховиков. Послушная рама, или как ее называли, этажерка, а попросту направляющая с реактивными снарядами, медленно двигалась, перемещаясь по горизонтали и вертикали. Конструкторы и механик находились рядом с боевыми машинами. Они придирчиво следили за действиями бойцов, не упуская ни одной оплошности. «Во второй машине что-то не идет по вертикали левая установка», – произнес Шитов. Но это уже увидел и механик. Он подбежал ко второй машине. Командир орудия Валентин Овсов тихо матюкался, но механизм буксовал, рама не двигалась с места. «Посторонись, чуток!» Закамолдин плечом легонько оттолкнул сержанта и стал быстро приводить в действие механизм. «Одну половину навел, а вторую никак. Заело и все!» – чертыхался Овсов, недовольный тем, что в первом же самостоятельном прицеливании допустил какую-то оплошность, из-за которой и заклинило механизм наведения. А опытный механик уже понимал, какие неудобства вызывают в боевой обстановке, напряженной и нервозной, такая двойственность направляющих, и думал о том, как бы их объединить в одно целое, в единую раму. «Надо посоветоваться с Александром Сергеевичем», – на ходу решил Закамолдин. «Первое орудие к бою готово!» – доложил Иван Гаврилов. «Второе орудие к бою готово!» – вторил ему Валентин Овсов. «Орудие к бою готово!» По очереди докладывали на артиллерийский манер командиры боевых установок. Конструкторы придирчиво оглядели установки и, убедившись, что все исполнено по их указаниям, по инструкциям ведения огня, составленным ими же, чуть отступили. Производить пуски они предоставили командирам боевых машин, тем, кому в дальнейшем и придется вести огонь по врагу. Хотя Попову и Шитову очень хотелось самим пустить свои ракеты из своих установок по настоящим врагам. Сейчас же они спешно заносили в свои блокноты все замечания, пожелания, отмечали эти мелкие неполадки, которые удалось обнаружить. Как-никак, а машины экспериментальные, сделанные вручную, и надо в серийном производстве учесть все эти досадные мелочи. Подготовка к стрельбе произошла за считанные минуты. Оба конструктора и, главное, представитель командования Кривошапов, а с ним и генерал с офицерами штаба, остались довольны. Бойцы уложились в нормативы, отпущенные для рядовых артиллеристов, для обычных батарей. «Товарищ генерал, батарея к бою готова!» – коротко доложил Флёров. «Ну что ж, капитан, пали!» – ответил генерал, поворачиваясь, чтобы посмотреть на залп к боевым машинам, к странным этим этажеркам, которые с наблюдательного пункта едва были видны. Кривошапов взглянул на часы, засекая время. Стрелки показывали 3 часа 15 минут. Флёров, смиряя внутреннее волнение, громче, чем обычно, где-то даже и торжественно выдохнул приказ. «По фашистским захватчикам! Батареей! Огонь!» Подчиняясь ему, командиры боевых установок стали переключать рубильники электропитания. Иван Гаврилов, Валентин Овсов, Весельчак, Сеня Левин и другие командиры, сидя в кабинах своих машин, давали положенные обороты маховичкам. Все вокруг мгновенно озарилось, словно молния вспыхнула на земле позади каждой машины. Раздался грозный, густой, стремительно нарастающий гул. Земля чуть вздрогнула. Ослепляя сидевших в кабинах командиров и водителей всплесками света, вылетающего из сопла реактивных установок, оглушая их взрывным гулом и забивая дыхание пороховыми газами, одна за другой, срываясь со своих гнезд, вылетали и устремлялись к далекой, невидимой отсюда цели, тяжелые реактивные снаряды. Закамолдин, завороженный красотой залпа, оглушенный грохотом, стоял возле сосны, которая тихо вздрагивала в такт гудящим снарядом, и с сожалением думал о том, что нет сейчас рядом с ним ни мудрого Николая Ивановича Тихомирова, ни двужильного Владимира Андреевича Артемьева, ярых энтузиастов ракетного дела, тех самых, которые в голодные 20-е годы налаживали свое дело в крохотной мастерской за Бутырским валом, а чтобы выжить, чинили примуса, клепали из жести детские игрушки и сами же продавали их на Минаевском рынке. Сожалел в эти моменты торжества Константин Сергеевич о том, что на огневой позиции отсутствовали и разработчики конструкции ракет Борис Сергеевич Петропавловский и энергичный главный инженер Георгий Эрихович Лангемак и смелый администратор и авиационный конструктор Иван Терентьевич Клеймёнов, да и маршал Тухачевский, который так душевно покровительствовал и помогал им, ракетчикам, веря в их будущее. Огненные стрелы, прочерченные снарядами в синеве неба, казались летящими длинными молниями, а необычный грозный гул, сопровождавший их, оглушал и нагонял страх. Офицеры на наблюдательном пункте, люди бывалые, и те невольно втягивали головы, пригибались. А солдаты, которые находились в окопах у самой реки, естественно, непредупрежденные о предстоящем залпе, попадали на землю, с удивлением и жутким интересом наблюдая, как у них из-за спины, из тыла, вылетели огненные полосы и с гудящим ревом устремились в сторону противника. Не только в бинокле, а и простым глазом было видно, как в Орше на железнодорожном узле по фронту метров на 200 вспыхнуло море огня. Земля вставала дыбом от сплошных разрывов. Там бушевал огненный смерч, уничтожая все живое, сжигая все, что могло гореть, плавя и обугливая металл. «Вот это залп!» – восхищенно восклицали офицеры штаба. «Вот это сила!» Частые и мощные разрывы, глухо долетавшие и сюда, поражали своей силой. Эффект действия многих ракет в течение 10-15 секунд превзошел все ожидания. Такой мощный огневой налет могло бы произвести лишь крупное артиллерийское соединение. Генерал и его офицеры застыли в восхищении. «Товарищ командующий артиллерией фронта, залп произведен», – доложил Флёров. «Все 112 ракет легли в цель». «Спасибо, капитан!» – генерал хвалил от души и искренне. «Достаточно и одного твоего залпа. Представляю себе, что там сейчас творится. Теперь-то фашисты скоро не опамятуются». «А нам надо срочно сниматься, менять позицию», – сказал буднично Флёров, помня указания своего начальства и параграфы инструкции. «А попросту, товарищ генерал, сматывать удочки». «Нам тут тоже теперь делать нечего», – довольным тоном произнес генерал. У подножья холма едва они приблизились к своим штабным машинам, как генерала отозвал в сторону майор, одежда которого была потрёпана и запыленной, да и весь встревоженный вид говорил о том, что он прибыл не с радостными известиями. Выслушав майора, генерал тут же подозвал к себе Флёрова. «Капитан, можешь дать еще один залп?» «Могу». «Карту», – потребовал генерал. Офицер его штаба развернул карту. Генерал, водя пальцем по голубой жилке реки, пояснял Флёрову. «Вот здесь, видишь, только что сообщили. Фашисты навели переправу через Оршицу. Скопилось много техники и живой силы. Часть войск начала переправляться на наш берег, чтобы ударить нам в тыл». Флёров прикидывал расстояние по карте. Час, не меньше, на передвижение его автоколонны, полчаса на спешное оборудование огневой позиции, приведение машин в боевое положение и зарядку, установку ракет на пусковых установках. Генерал по-своему понял молчание капитана и с надеждой спросил. «Часа через два, 2,5 сможешь?» «Мне хватит и 1 часа 30 минут», – ответил Флёров и попросил. «Только дайте сопровождающего, знающего дорогу и место, пригодное для размещения батареи». Проводником стал майор, прибывший с разведданными. Генерал распорядился. «А после залпа сразу же покажешь им путь к штабу фронта, понял?» Грузовые машины с зачехленными установками одна за другой выруливали на проселочную дорогу и двигались вслед за черной легковушкой, в которой кроме Флёрова, Кривошапова и конструкторов уместился и майор.